я мог считать, что мне принадлежит весь мир. Думаю, что если бы сегодня я оказался на месте этого бородатого редактора, и ко мне в кабинет вошел 17-летний кандидат в репортеры, трепещущий от надменности и смирения, я ему ласково сказал бы: «Мой юный друг, я беру вас. Беру, хотя заранее знаю, что у вас на столе чаще будут лежать страницы романа, чем городская хроника. Вероятно, вы даже сами этого еще не знаете. Зато знаю я, поскольку существуют практически непреложные правила, в соответствии с которыми вы пришли сюда, чтобы отрастить зубы и когти, научиться, но не профессии журналиста, до которой вам нет дела, а профессии человека и романиста. И я прошу вас, молодой человек, лишь об одном. Не избирайте меня первой жертвой ваших литературных опытов». Действительно, после поступления в газету первой моей заботой стало, как у многих до и, надо думать, после меня, сочинение романа. Разумеется, также, что первым моим героем стал наш главный редактор. Думаю, нет смысла говорить, что портрет был написан без малейшего снисхождения. Да что я говорю? В юности в человеке кроются неисчерпаемые залежи свирепой безжалостности. В роман попал не только редактор, но и все мои приятели, а также, что, кстати, страшнее всего, один из моих дядюшек, единственный, от которого была надежда что-то получить в наследство, самый почтенный и самый почитаемый наш родственник. Рассказываю я вам это лишь потому, что продолжаю идти след в след в судьбе. Я мог бы, должен был бы спрятать эту рукопись в стол, тем паче, что литературные ее достоинства были куда как сомнительны. Но я этого не сделал. Не мог сделать. Я бегал издателей, типографов и с присущей юности опрометчивостью перевернул все вверх дном. В нашем небольшом городе автор серьезного произведения, тут нет ни малейших сомнений, никогда бы не смог добиться, чтобы его напечатали. А я, мальчишка, добился, хотя сам до сих пор не понимаю, как. Вышла книга тощенькая, тускленькая. Я, разумеется, тотчас же поторопился разослать ее с посвящениями всем своим жертвам, начиная с главного редактора и богатого дядюшки. Опрометчивость? Несомненно. Вызов? В каком-то смысле, наверное, да. И все-таки я думаю, что это гораздо сложнее, что существуют поступки, от которых невозможно удержаться, так как они совершались до тебя всеми, кто шел той же дорогой. В коллеже, рискуя вылететь, я высмеивал своих прекрасных учителей в дурацком журнале, а едва вступив в жизнь, выбрал в качестве мишени тех, кто совсем недавно сердечно и снисходительно протянул мне руку. Правда, за исключением богатого дядюшки, которого с тех пор я больше ни разу не видел, и нотариус которого не призвал меня к себе после его смерти, никто не рассердился на меня. Ну, а если быть до конца откровенным, то рассердился я на них за безразличие, воспринятое мной как пренебрежение. Я-то думал, что бросил бомбу, которая смешает небо с землей, а оказалось всего лишь шутиху, которая никого не испугала, а вызвала только улыбку. Вы, конечно, понимаете, что я нарушил бы все традиции, если бы не презирал свой городок и не считал, что только Париж достоин меня. Терпеть лишения в Париже предпочтительней на Монмартре также необходимо будущему романисту, как рукописный журнал в коллеже и первый роман о начальниках и родственниках. И вот я прибыл в Париж и поселился в гостинице, в номере под самой крышей, являвшимся обыкновенной мансардой, где я стукался головой в потолок, когда мне случалось неожиданно проснуться. Но думаю, что если бы у меня даже были деньги,